в нем лежала соперница Нефертити, писал впоследствии. По необходимости расследования ведутся способами, напоминающими те, что описывается в так называемых детективных романах, с той особенностью, что предмет расследования отстоит от нас более чем на 33 столетия. Вот и я, чтобы уличить святого апостола Павла, тоже пытаюсь превратиться в Шерлока Холмса. Рассмотрим версию, которая напрашивается сама собой. Павел сочувствует гонимым и угнетенным, но пасует перед силой власть имущих. Всякая душа да будет покорна. Однако скупые свидетельства говорят не в пользу этой версии. В Дамаске правитель царя Ареты хотел схватить его. Ученики спустили Павла в корзине на веревке с городской стены. В Антиохии толпа взбешенных евреев напала на Павла и его спутника Варнаву, вытащила за город, забросала камнями. Их посчитали убитыми, бросили посреди поля и разошлись. К утру они очнулись. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, невесело вспоминает он. Помимо этого его еще 3 били палками. Не раз заковывали в кандалы. 3 он терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был я в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях между лжебратьями. В труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, в стуже и наготе. Даже отрывочное сведение о жизни Павла доказывает, он был фанатично неуступчивым, бескомпромиссным человеком. Нет, не приспособленец, и в напористости и дерзости ему не откажешь. Нельзя объяснить его поведение и кастовой принадлежностью. Сын шатрового мастера, должно быть, не бедного, если уж дед его был настолько заметен в процветающем Тарсе, что сумел приобрести себе и своим потомкам римское гражданство. Но Павел-то оторвался от дома еще в ранней юности, жил в голоде и жажде, стуже и наготе, его окружение, друзья и ученики, не из привилегированных слоев, отнюдь не властители. Был нищ, был гоним, никогда не отличался угодливой кротостью, воинственно страстен, лишен какой-либо изворотливости, всем его посланиям присуща напористая прямолинейность. Он из тех, которые что думают, то и говорят. Значит, он был искренне убежден, когда настойчиво повторял «Рабы, повинуйтесь господам своим». И всего лишь несколько раз у него стеснительно прорывается, и вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть в небесах Господь, у которого нет лицеприятия. К рабам требовательно, к господам просительно. Люби ближнего своего, у Павла получается с перекосом. Христос обещал Царство Небесное обездоленным и не собирался пускать в него богатых. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. И потому рабы принимали его. Но какой интерес им было идти за Павлом? Пожалуй, даже и самим господам трудно верилось, что на их жестокое насилие им смогут ответить беззаветной любовью. Ни рабы, ни господа, тогда кто же следовал за Павлом? И я ухватился за трубку, набрал номер. «Ирочка, простите за поздний звонок. Срочно нужна справка. Как в нашей модели прививается павлианство?» Секундное молчание, вздох. «Не хотела огорчать вас, Георгий Петрович. Туго прививается, буксует. Прекрасно. Не нахожу. Модель наша стала вялой, недоношенная какая-то. И тут еще Христос из небытия выплыл. Прекрасно, так и должно быть. Что-то вы у себя наколдовали, похвастайтесь. Хвастаться рано, пока смутно, к утру, думается, ясней будет, потерпите.